Гусеву 2. Гости любовались черным, как ночь, котенком и пытались по-всякому его переназвать — гусей, гуськой, гусенькой и даже гусыней. Гусев убегал от них под диван. Какой же абиссинской кошке понравится, когда обзываются гусыней? Мы полюбили ее, особенно мама. Она и еду готовила сначала для Гусева, а уж потом для нас. Я играл с Гусевым, папа ее поглаживал. Так вот распределились наши обязанности. Гусев нас тоже полюбила. Ей нравилось, когда мы все были дома. Если папа задерживался, она ждала его у двери, прислушиваясь к гудению лифта. «Я же говорил, что она будет хранителем нашего очага», — радовался папа. Случались, правда, отдельные недоразумения. Однофамильцем нашей кошки оказался электромонтер, чинивший у нас проводку. И когда мама громко позвала из кухни: «Гусев, Гусев, Гусев, иди молочка попей», тот чуть не грохнулся от изумления со стремянки. Когда я возвращаюсь из школы домой, перед тем, как открыть дверь своим ключом, два раза нажимаю на кнопку звонка. Черная кошечка ждет меня на коврике в прихожей. «Привет, Гусев», — говорю я. Она потрется о мою ногу и мурлыкнет, что в переводе с абиссинского, видимо, означает «Привет, Сорокин». Бабушка Плисецкого. Лидия Яковлевна собрала листки с контрольным диктантом. Зазвенел звонок. Все задвигались стульями и зашумели. «Ребята, минутку», — сказала Лидия Яковлевна. «Кто знает, что с Геной Плисецким? Почему он в школу не ходит?» Никто не знал. «Болеет, наверное», — предположил Орлов, кусая яблоко. «Везет же людям». Лидия Яковлевна покачала головой. «Везения тут никакого. У него единственная отметка в журнале, и та тройка. Боюсь, он не успеет ее исправить». «А где он живет?» — спросил Юрка. «Вот молодец, Юра!» — обрадовалась Лидия Яковлевна и открыла журнал. «Навести его, пожалуйста». «Ага, вот нашла. Железнодорожная улица, 5, квартира 15. Запомнил? Или записать тебе?» «Не надо, я запомнил». Железнодорожная улица была совсем в другой стороне от нашего дома. С неба валил снег вперемешку с дождем. Проносившиеся машины выплескивали на тротуар грязную жижу. Прохожие шарахались и чертыхались, ругая водителей, петербургскую зиму и все на свете. У меня промок левый сапог, а по носу вдруг щелкнула такая огромная капля, что я вздрогнул. Наконец мы пришли. Дом оказался старинным. В некоторых местах штукатурка отвалилась, и были видны красные кирпичи. На стене между высокими окнами первого и второго этажа висела мемориальная доска. Здесь жил и работал профессор Александр Петрович Голованов. Мы прошли под аркой и очутились в маленьком дворике-колодце. Ветра тут не было, и даже шум с улицы не долетал. Из мусорного бака вылезла тощая серая кошка и испуганно уставилась на нас. «Вот она, 15-я квартира», — прочел Юрка табличку на дверях парадной. «На 3-м этаже». Я дернул за ручку, но дверь не открылась. «Гляди, сигнализация», — сказал Юрка, показывая на 2 ряда кнопок с номерами. «Это чтоб воры не забрались». Он нажал на кнопку под номером 15. Прошло минут 5. Никто не отвечал. «Дома никого нет», — предположил я, и даже обрадовался. «Со спокойной совестью можно идти домой». Внезапно в микрофоне раздался треск, и скрипучий металлический голос недовольно спросил: «Кто?» «Это...» растерялся Юрка —